Фрей. Прогресс лишь начинается наукой, но воплощается промышленностью. Первые люди появились на Этерне больше 3 лет назад. Они несли с собой багаж знаний и опыта всего человечества за многовековую историю. Они не были случайными книжными попаданцами. Многие заблаговременно планировали перенос, изучали технологии, готовились покорять девственную планету. Тем не менее, пока что верхом прогресса считался порох, да первые, зачастую низкого качества, сорта стали. А все потому, что мало просто знать технологию, нужно обладать возможностями по ее применению. Почти любое ремесло без использования техники – крайне трудоемкий процесс, требующий больших затрат по времени многих десятков, сотен, а порой и тысяч людей. К примеру, один человек может найти у реки кусок кремня, сколоть края, сделав камень острым, изготовить простенький нож или копье. Небольшое племя может выделить людей, которые построят сыродутную печь, начнут добывать, хотя скорее собирать руду, обрабатывать ее и делать простенькие металлические вещи. Чтобы создать и обслуживать штукафен, более продвинутую версию печи, нужно в разы больше людей, как литейщиков, кузнецов и строителей, так и шахтеров. Но зато они смогут создавать первую сталь, да и выработка металла на порядок возрастет. Ну а теперь возьмем, скажем, производство огнестрела. Рецепт пороха известен многим, причем разных его видов. Также в общедоступных источниках можно найти чертежи первых аркебуз, мушкетонов с кремниевыми замками, карабинов и так далее. Многие знают, что нарезной ствол способствует точности. Казнозарядные винтовки удобнее дульнозарядных, а для ускорения скорости стрельбы нужно совмещать в патроне и пулю, и заряд вместо того, чтобы сыпать все по отдельности. Более искушенные скажут, что важна еще и стандартизация, фабричное производство деталей, чтобы в случае поломки можно было легко отремонтировать оружие. А теперь давайте прикинем, что потребуется, чтобы изготовить хотя бы простенькую винтовку. Для начала хорошая сталь, а это целый литейный цех, бригада шахтеров, литейщики и кузнецы. Потом собрать все компоненты для пороха. Селитру получаем из селитреницы, уголь жгут углежоги, серу добываем из серных руд, которые, к слову, нужно для начала обнаружить. Компоненты готовы, осталось, собственно, собрать из них винтовку. Вырезаем приклад из дерева, готовим кучу мелких деталей, сверлим ствол, делаем нарезы. Как? Конечно, при помощи специального оборудования, которое нужно предварительно создать и обучить людей им пользоваться. И даже если допустить, что у нас все получилось, не забываем про первый блин, который, как известно, всегда комом. В случае с ружьями, первая партия наверняка будет браком, потому что теория и практика – вещи совершенно разные. Экспериментируем, переводим кучу материалов и, наконец, создаем годный образец. Теоретически все это возможно, но требует колоссального количества времени многих сотен людей, и то при условии, что эти сотни – какие-никакие специалисты своего дела. Если же ставить за работу совершенно далеких от нужной специальности, время можно смело множить на 5. Прогресс лишь начинает наука, то есть открытие той или иной технологии. В жизнь же ее воплощают люди, обычно очень много людей. Для этого нужен свободный человеческий ресурс. Другими словами, не занятые ничем другим специалисты. Много ли таких на Этерне? До начала массового применения сельскохозяйственной техники большая часть людей любого государства была задействована для производства еды. В те же средние века не менее 90% людей были крестьянами, чья основная задача – земледелие и скотоводство. Из оставшихся 10%, хотя обычно намного меньше, существенная часть – воины. Они тоже не задействованы в науке и промышленности. Их предназначение – война. и лишь мизерный процент всех остальных так или иначе мог заниматься прогрессом. К слову, «мог» и «занимался» – понятия разные. Конечно, в средние века структура общества была не слишком эффективной. На Этерне не было устоявшихся сословий, религиозного мракобесия, да и технологическая ветка, по сути, давно известна. Зато здесь множество мелких независимых общин, которых мало интересовал прогресс. Были дикие, грабители и локальные войны между общинами покрупнее. Все это тоже требовало человеческих ресурсов. Итого выходило, что даже сравнительно продвинутая община могла выделить не больше 10-15% от своих людей на ту же металлургию, разведку новых полезных ископаемых и эксперименты. О создании оружейной фабрики не могло быть и речи, нет свободных специалистов. Прогресс был, и шел он намного быстрее, чем на Старой Земле, но ни о каком автомате Калашникова или двигателе внутреннего сгорания в ближайшие годы можно даже не мечтать. Фрей считал, что его община стартовала вполне неплохо, как для группы всего из 17 человек. Они воспользовались обилием непуганных животных, и долгое время несколько охотников могли обеспечивать едой все племя. Но животные – ресурс не бесконечный. Они жили на одном месте седьмой месяц и уже начали ощущать нехватку дичи. Охотникам приходится ходить все дальше и дальше, чтобы добыть травоядное, которое в первые недели можно было подстрелить прямо из лагеря. В погребах был приличный запас пищи, но Фрей понимал, что вскоре им придется переходить к земледелию и скотоводству, а значит, им нужны крестьяне. К тому же, община Фрея полностью состояла из мужчин. Это было сознательное решение. Набрать мужчин и женщин поровну он не мог. Все же в большинстве своем слабый пол 21 века менее приспособлен к жизни в первобытном мире, и найти подходящих кандидаток трудно. Вводить же несколько женщин в мужскую, обособленную общину, Фрей считал верхом глупости. Будучи хорошим психологом, он слишком хорошо понимал, что происходит в таких группах. Мужики непременно начнут свары между собой, доходящие порой до кровной вражды. Все это разлагает дисциплину, не позволяет эффективно работать. Также у людей Фрея не было соблазна, а отсутствие прекрасного пола лишь добавляло мотивации к работе, чтобы поскорее приступить к набору новых соплеменников и соплеменниц. Фрей не мог взять с собой 1000 людей, банально не хватило бы денег, чтобы мотивировать всех. Поэтому он ограничился лишь самыми нужными специалистами. Простую рабочую силу, как он считал, можно набрать и на месте. Обрыв связи несколько изменил расклады. Если раньше можно было рассчитывать на пополнение земли, то теперь за людей вспыхнут настоящие войны. Ведь чем больше населения в общине, чем более эффективно оно работает, тем сильнее вся группа. Фрей планировал начать набор ближе к весне, но пересмотрел изначальный план. И теперь разведчики, отправляемые каждый день на поиски ценных ресурсов, зазывали в племя всех встреченных людей. Фрей и сам не брезговал отправляться в качестве дипломата в небольшие общины, живущие в основном охотой, собирательством и не имеющие металлов. Он приходил в сопровождении небольшой охраны, показательно облаченной в отполированные до блеска бронзовые нагрудники. Фрей не любил действовать силой, предпочитая дипломатию. Поэтому он преподносил щедрые, как для примитивного племени, дары. Пару наконечников для копий, ножи, топоры, шкуры. Затем рассказывал, как живет их клан. Про отменных специалистов, про металлургию и про то, как они отбивались от сотни диких пару месяцев назад. Обычно людей пронимало, и они сами просились влиться в состав сильного соседа. Возможно, еще до обрыва ситуация была бы иной, но сейчас люди боялись потерять свое условное бессмертие, и поэтому охотно жертвовали независимостью, чтобы чувствовать себя более защищенными. Клан. Именно так в последнее время называли люди свое племя, причем в этом слове чувствовалась гордость, превосходство. После памятной битвы с дикими, люди Фрея воодушевились, почувствовали собственную силу, стали увереннее смотреть в будущее. Разгромить более чем в 5 раз превосходящего числом противника сможет отнюдь не каждая община. Значит, они исключительные, значит, у них большое будущее. Фрей лишь поощрял такие мысли, не забывая лишний раз подчеркнуть, что лишь вместе они – великая сила. Со своими людьми он держался просто и открыто, что лишь добавляло лидеру авторитета. Ведь он не кичится своим положением, не давит своим, безусловно, высоким социальным статусом еще со старой земли. Наоборот, по-свойски общается и ест из общего котла, рядом со своими людьми. Фрей был умелым психологом. Он знал, как нужно управлять людьми в той или иной ситуации. Поэтому, с одной стороны, он был для соклановцев своим человеком, а с другой – их конунгом, слово которого – закон. На сегодняшний день клан насчитывал 54 члена. Система сословий, налогов и товарно-денежных отношений была в разработке, но даже без официального давления уже выделились классы крестьян, воинов и узких специалистов. Крестьяне выполняли самую рутинную, не требующую особых умений работу. Воины, за неимением реальных врагов, охотились и разведывали территорию, приводя новых поселенцев. Специалисты занимались своей основной работой или руководили процессом. Вскоре все это придется перенести на бумагу, создав нечто вроде модернизированного феодального общества с сильной централизованной властью. Без этого, увы, было никак. Но Фрей не хотел повторять ошибки предков и делать переход из одного класса в другой скорее исключением, чем правилом. Он хотел дать людям возможность поднять свое положение, пусть лишь единицы ею и воспользуются. Основной лагерь в горах пока решили не трогать, лишь укрепили ворота и добавили оборонительных построек. Его позиция была удобная для обороны, даже небольшим числом, что наглядно показало сражение с дикими. Фрей же опасался, что хоть они и забрались довольно далеко от основных общин, найдутся желающие завладеть их осколком Ксита. Ведь обладание им – это не только потенциальная возможность выиграть в странной игре, но и большая мишень на лбу. Любой обладатель осколка лишь мысленным усилием может узнать направление к ближайшему. А значит, была некая вероятность, что под их стены могут прийти недруги с недвусмысленными намерениями отобрать артефакт. Впрочем, Фрей также признавал, что текущее положение никуда не годится. Залежи железа, ключевого для них металла, слишком далеко. Максимум, что можно сделать потом из временного лагеря – дальний форпост разведки. Благо, если забраться еще выше на гору, можно увидеть окрестности на многие десятки километров вокруг. Посовещавшись, Фрей принял решение не покидать лагерь, но отправить 10 человек к обнаруженному месторождению, чтобы те понемногу возводили полноценное поселение-крепость. Чуть позже, по просьбе Иринея, главного металлурга, к ним присоединились еще 5 шахтеров с греком во главе. Они построили сыродутную печь, чтобы обрабатывать руду на месте, а кузнец Конрад сразу же ковал нужные инструменты. Металлурги мечтали о штукофене, но на его возведение нужно слишком много времени и рук, так что постройку пришлось отложить до весны. Работа шла хорошо, и Фрей рассчитывал окончательно перебраться на новое место ближе к весне. Тем временем охотники и разведчики, когда была такая возможность, забирали детенышей травоядных в лагерь с целью их приручения и разведения. Также искали растения, с которых можно собрать семена и оккультурить. Да и у многих общин, что присоединились к клану, уже есть свои наработки и посевы, так что крестьянам было из чего выбирать. Фрей стоял на небольшом скальном возвышении, с гордостью взирая на своих людей. Он смотрел, как неторопливо строится клановая крепость, как плавится очередная партия руды в печи, как кузнец ритмично постукивает по раскаленному металлу. Бывший олигарх, один из пресловутой сотни Forbes, возможно, впервые за свою жизнь чувствовал, что он на своем месте. Фрей родился в простой шведской семье в конце 90-х годов 20-го столетия. Отец был инженером, мать – дизайнером. Семья не бедствовала, но и слишком богатой назвать ее трудно. У Фрея было четверо братьев и двое сестер, с которыми он никогда особо не ладил, да и с родителями, чего греха таить, тоже. Фрей считал себя личностью, он был индивидуалистом, хотел показать себя. Поэтому едва тому стукнуло 18, как он заколесил по миру. Фрей много общался, читал, учился. Он увлекся психологией, заинтригованный способностью управлять большим количеством людей, заставляя делать их то, что ему нужно. Вскоре Фрей преуспел в этой науке и после нескольких неудач смог наконец построить бизнес, распространив его на страны СНГ. Почему именно СНГ? Так получилось. Он пробовал в разных местах. К тому же менталитет Востока для него тогда был несколько ближе, чем западный. Молодость Фрея пришлась на крайне интересные, хоть и сложные времена. Череда прокатившихся по миру пандемий, эпоха санкционных войн, политическая и военная напряженность между Востоком и Западом. Многие люди лишались работы, состояния, влазили в долги и скатывались на самое дно. Некоторые же, наоборот, поднимались. Фрей стал одним из них. Он никогда не считал себя ангелом. Ангелов вообще в бизнесе не бывает, да и в других сферах их не то, чтобы слишком много. Фрею приходилось делать многое, чтобы сохранить и приумножить богатство. Впрочем, откровенным криминалом он никогда не занимался, невинных людей не заказывал, даже в политику старался не лезть, пока это было возможным. Так или иначе, к 45 годам он стал одним из богатейших людей на планете, чей бизнес уже распространялся на весь мир. Выполнив большую часть ключевых целей, Фрей считал, что вот теперь-то заживет в собственное удовольствие. Он ошибался. Несколько лет Фрей действительно жил счастливо, беря от жизни все и несмотря на ценники. А потом его впервые посетила мысль, что создавать империю было куда интереснее, чем ею править. Можно двигаться дальше, но это означало бы ввязаться в грязные политические игры мирового уровня, чего Фрею не слишком-то и хотелось. Возможно, ситуация была бы иной, если бы он не чувствовал себя одиноким. У Фрея была семья, большая и счастливая, если верить заметкам в подконтрольных ему СМИ. На самом же деле жена фотомодель, привлекшая когда-то Фрея внешними данными и умелыми ласками, за годы замужества превратилась в столь ядовитую гадюку, что Фрей удивлялся, как она до сих пор не отравилась собственным ядом. Ни о какой любви, как понимал Фрей только сейчас, между ними никогда не было. Его интересовало ее тело, ее содержимое банковской карты. Это было взаимовыгодное использование друг друга, которое себя давно исчерпало. Но ввиду неких особенностей семейного законодательства, разводиться Фрею стало невыгодно. Был еще сын и двое дочек. Первый – типичный мажор с манией величия, будто это он создавал финансовую империю, на которой сейчас паразитирует. Последние – светские шлюхи, каждая из которых вбухала в свое тело годовой бюджет среднего города. Теперь же девочки пустились во все тяжкие ради мнимого чувства самовыражения и дешевой популярности. Были еще топ-менеджеры его компании, бизнес-партнеры всех рангов, знакомые политики. Но все они только и думали, как бы отхватить от его состояния кусок пожирнее, да заплатить поменьше. Они могли улыбаться при встречах, отпускать комплименты, сжать руку или лизать задницу. Но это не меняло самой сути. Они воспринимают Фрея исключительно как ходячий мешок с деньгами, но не как человека. И единственное, в ком Фрей находил утешение – Линнея, самая младшая из его сестер. Лишь она воспринимала брата как личность, без призмы его нынешнего положения. Линнея, как и сам Фрей, увлекалась лошадьми, и на эту тему они могли говорить часами. Совместные же прогулки тихим безлюдным лесом – самое светлое, что было в его душе, то, что не позволяло окончательно превратиться в бессердечного олигарха. А потом она умерла. Несчастный случай на ранчо. Необъезженная лошадь испугалась выползшей непонятно откуда змеи, сбросила наездницу и сильно ударила копытом. Спасти Линнею не успели. Тогда, стоя у могилы сестры, Фрей окончательно осознал, его больше ничего не держит на земле. И он решился на переход. Чуть меньше года на консультации, поиск нужных специалистов. В назначенный день они совершили переход и оказались здесь, на Этерне. Дикая, неизведанная планета. У Фрея здесь не было его миллиардов, его связей и возможностей. Почему тогда с каждым новым днём он буквально расцветал, сбрасывая личину уставшего старика и превращаясь в амбициозного конунга, первооткрывателя, воина? Фрей вновь создавал империю, вновь чувствовал вкус жизни, а новый день воспринимался не как очередная рутина. Он был волнующим, заставлял раскрываться ту часть личности, которая ранее за ненадобностью была закинута на задворки сознания. «Конунг!» – окликнул Фрея один из вернувшихся разведчиков. «Ты должен это увидеть!» «Что там?» – уточнил Фрей. «Кажется, мы нашли Трей», – неуверенно произнес разведчик. «И кое-что еще». «Как это кажется? Трей трудно с чем-то спутать». «Он был далеко. Юджин у нас самый глазастый. Говорит, заметил белый минерал в горах. Но ближе подойти мы не смогли. Это лучше один раз увидеть. Тут всего 4 километра». Фрей пожал плечами, подхватил отставленный к дереву лук и пошагал вслед за разведчиком. Шли около 2 часов по заросшему лиственному лесу, периодически корректируя направление по одному разведчику известным ориентирам. Наконец, они добрались до места. Залежи Трея Фрей не обнаружил. Зато он отчетливо рассмотрел что-то. Ущелье, с 3 сторон отрезанное высокими скальными обрывами, а с 4-й – морем, представляло из себя сравнительно правильный квадрат со сторонами в 2 километра. Внизу росли считанные деревья, немного кустарников, ближе к восточному краю – несколько крутых каменных возвышений. Но не это привлекало внимание. С первых секунд пребывания на обрыве взгляд Фрея прилип к огромной, не меньше 10 метров высотой твари. Жуткое создание имело туловище паука, из которого росло еще одно, с большой натяжкой, похожее на гуманоидное, с 3 разными по длине руками, каждая из которых заканчивалась массивными когтями. Как апофеоз, 2 головы мутировавших динозавров и раздвоенный массивный хвост. Тварь явно находилась в полудреме. Головы опущены, 2-метровые шеи изредка подрагивают. Фрей стоял около минуты в полной тишине, а затем хищно, предвкушающе усмехнулся. Кажется, вскоре им придется столкнуться с мифическими монстрами. Конец 1-й книги. Продолжение следует. Спасибо за прослушивание моей аудиокниги. Если она вам понравилась, хотите узнать продолжение или прослушать другие книги, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Для того, чтобы его найти, достаточно ввести в поисковую строку YouTube «Андрей Кардашов».